Эпизод 11. Меганевры. Борт спасательного шлюпа «Можайск». Предчувствие не обмануло Матвея. Он минут 10 просидел в жестком кресле стрелка, наблюдая сквозь прозрачный бронеколпак башенки холодные звезды за кормой «Можайска» и любуясь багровыми сполохами солнечных протуберанцев прямо по курсу шлюпа. Потом Матвей представил, как лучи радаров шарят сейчас в пространстве, чутко ощупывая корабли противника, а те в ответ посылают еще более чуткие лучи боевых сканеров, надежно контролируя будущие цели. И тут из переговорного устройства скафандра послышался голос Исинки. «Внимание! Одиночная цель, опознанная как крейсер первого ранга «Халхин-Гол», совершила маневр ускорения. Предположительно, использованы бустеры повышенной тяги». «Вот оно началось», — волнуясь, понял Матвей. Он попытался вспомнить все, что знал о «Халхин-Голе». Знание казалось не густо. Крейсера этого типа находились в резерве главного командования космофлота, базировались на орбитальной крепости «Победа» и, пожалуй, все. Мог «Халхин-Гол» нести корветы типа «Меганевра»? Да запросто. И тогда Прусаков все сделал правильно. Бросил крейсер вперед, чтобы тот на бустерах сократил расстояние до критического, и выпустил стрекоз, способных догнать и уничтожить суда корпорации «Кольцо». Конечно, фотонный крейсер справедливый, на полной тяге сумел бы сделать это быстрее. Но громадный флагман армии пробуждения в ближнем бою был слишком неповоротлив. Его главное оружие — сжигающий все на своем пути поток частиц, выброшенных из чаши кормового отражателя. Таким оружием можно уничтожить астероид, комету, даже небольшую планету. Но против судов каравана это будет так же эффективно, как стрельба из пушки по воробьям. А вот скоростные и хорошо вооруженные меганевры — совсем другое дело. «Исинка, сколько времени нам осталось до прибытия в контрольную точку включения сидератора?» 79 минут». «Хорошо, сообщай о маневрах «Халхин-Гола» каждые 3 минуты». «Принято». Матвей откинулся на спинку кресла, напряженно вглядываясь в сторону уже превратившейся в крохотное красноватое пятнышко Венеры, словно хотел разглядеть где-то там серую громаду крейсера первого ранга «Халхин-Гол». Как обычно, перед боем, а в том, что бой состоится, он уже не сомневался. Гумилев-младший нервничал. Лев дарил ему отвагу, но это лишь усиливало волнение. Матвей не боялся. Нет. Он пребывал в том удивительном состоянии боевого возбуждения, когда мысли о собственном выживании отходят на второй план. Главное — уничтожить врага. Победить. Все остальное кажется незаслуживающей внимания ерундой. Впрочем, не все. Матвей поморщился, как от зубной боли. Настолько диссонансными были внезапные мысли о Соне ван Астен и Анне Петровской. Перед его мысленным взором появились лица обеих девушек. Рыжая Соня, строгий товарищ, серьезный работник и страстная в минуты уединения подруга. Анна — ее полная противоположность. Импульсивная, горячая в словах и поступках, веселая и неожиданно задумчиво нежная, когда они оставались вдвоем. Кого он любит больше? «Халхин-Гол продолжает маневр ускорения», — сообщила Исинка. «Понял тебя», — откликнулся Матвей, на секунду вынырнув из тумана размышлений. «Итак, кого он любит больше?» С тех пор, как истинная личность вернулась и Матвей обрел себя, этот вопрос вопросов он задавал себе не раз и не два. Задавал, потому что обязательно должен был найти на него ответ. Почему? Потому что любить двоих, в принципе, с некоторыми оговорками, можно. А вот жениться... «Двоеженец», — вслух произнес Матвей и снова поморщился. «Уродливое слово». Впрочем, главное не в звучании и даже не в сути. Если говорить откровенно, где-то в очень потаенных глубинах души Матвей, в общем-то, был бы и не прочь. Он представил огромную, застеленную черным шелковым бельем кровать. На ней себя, а рядом, с одной стороны, обнаженную стройную Соню с молочно-белой кожей, с другой — смуглую, спортивную Анну. Вздохнул. Аня почему-то представилась Матвею хохочущей, а Соня — просто улыбающейся. Нет, это все бред, бред. Видение, достойное пубертатного возраста. Стыд и позор для взрослого мужчины. А все почему? Потому что он не может сделать выбор. Да признаться, и выбирать-то затруднительно. Где сейчас Соня? Где Анна? Что с ними? Впрочем, а сам-то он где? Нет, понятно, что сидит в башенке лазерного орудия спасательного шлюпа «Можайск», готовясь к самоубийственной дуэли с боевыми корветами. Но, по сути, былой мирной жизни, в которой существовали такие понятия, как любовь, свадьба, семейная жизнь, больше не существует. В Солнечной системе царит канцлер Прусаков. На Луне, Марсе, станциях и поселениях в других мирах везде хаос, анархия, процветает мародерщина и сепаратизм. И что самое печальное, он сам, правда, в ипостаси Максима Верховцева, приложил к этому руку. Халхин-Гол подходит к рубежу досягаемости каравана. Крейсер произвел обстрел бустеров. Голос Исинки звучал ровно, но Матвею показалось, что в нем проскальзывают тревожные нотки. Рубеж досягаемости. Это значит, что Халхин-Гол может выпускать корветы, и они гарантированно догонят суда корпорации. Матвея словно окатило холодной водой. Голова прояснилась, все лишние на этот момент мысли ушли, растаяли. Он был готов к бою, но все же надеялся, что обойдется. Может быть, крейсер выпустит вдогонку уходящему каравану десяток автоматических торпед, каких-нибудь гризли или скифов, и на этом все закончится. Или... Что «или»? Додумать Матвей не успел. Исинка вышла на связь, быстро и четко выговаривая слова. «Внимание! Фиксирую разделение целей. Халхин-Гол снижает скорость. Новая цель движется к каравану. Произвожу попытку классификации». «Ну же, ну!» — стиснув зубы, торопил Матвей. «Давай, милая, давай!» «Классификация цели произведена», — словно услышав его мысли, сообщила Исинка. «Три корвета типа «Меганевра» идут сомкнутым строем на максимальном ускорении. Подлетное время до момента огневого контакта — минута 41 секунда». «Мать моя черная дыра! Три корвета!» — возбужденно выкрикнул Матвей, хватаясь за поручни кресла. «Полное звено! Крученный бозон им в печень!» Новейшие корветы «Меганевра» он воочию никогда не видел. Впрочем, как и «Филины», состоявшие на вооружении киберкрепостей лунной обороны. Но знал, если «Филины» — небольшие, верткие машины-автоматы, опасны только в группе, то скоростные гиганты «Меганевры» страшны даже поодиночке. Матвей вспомнил виртуальную модель этого корвета. Длинный узкий корпус, изящные стрельчатые пилоны с двигательными установками на концах, испаренное лазерное орудие в головной части. Чем-то «Меганевра» действительно напоминала стрекозу, гигантскую бронированную стрекозу, способную одним залпом перерубить надвое среднетоннажный транспорт. Он еще раз оглядел внутреннее устройство башенки. Все очень просто и даже примитивно. Две педали горизонтальной наводки, два рычага вертикальной. На правом рычаге под большим пальцем кнопка включения лазерного орудия. Над толстой, сегментированной казенной частью прозрачная линза экрана целеуказания. А радар наведения обожгло Матвея. «Тысячи рентген им в сопло! Здесь же нет радара наведения! Как вести бой? Как отслеживать перемещение противника? Черт! Черт! И еще раз черт!» «До момента огневого контакта 58 секунд», — напомнила Исинка. «А стрелять-то куда?» — заорал Матвей, кулаком ударив по панели активации лазера. Под кожухом тоненько взвыли эмиттеры. «Я их не вижу!» «Опусти визор забрала скафандра. Я выведу данные с радара севера на встроенный дисплей», — предложила Исинка. Матвей растопыренной пятерней резко опустил многослойный визор. Искусственный интеллект соединился с компьютером скафандра, и на внутренней поверхности визора зажглась зеленая координатная сетка. Спустя несколько секунд в ее левом верхнем углу появилась красная точка. «Слишком мелко. Увеличить масштаб», — скомандовал Матвей. «Увы, на этой модели скафандра подобная функция не предусмотрена», — с сожалением произнесла Исинка. «Матвей, я предлагаю отказаться от попытки сбить корветы. У Можайска есть оборудование для создания чернильного облака». «Радионепроницаемые завесы», припомнив занятия в академии, уточнил Матвей. «Именно. 4 автоматические шашки после отстрела распыляют в пространстве специальный аэрозоль, создающий облако, отражающее лучи радаров и сканеров. Диаметр облака составляет до 5000 километров. Это шанс, Матвей. До момента включения сидератора остается 27 минут. Мы можем успеть с вероятностью в 42%. Это лучше, чем ничего. В случае попытки обстрела корвета они гарантированно уничтожат Можайск». «Понял, приступаю к реализации», — быстро согласился Матвей, поднял визор и включил связь с рубкой. «Капитан, здесь Гумилев. Слышишь меня?» «Слышу. Что случилось? Нас догоняют?» «Да. Давай шашки-завесы. Исинка даст тебе координаты». «Есть», — четко по-военному отозвался спасатель. Через пару секунд стартовые заряды вытолкнули длинные желтые цилиндры шашек из контейнеров, расположенных по бортам «Можайска». Одноразовые движители взрывного типа придали цилиндрам ускорение, и они канули во тьме. Матвей проводил их взглядом, и тут его вызвал отец. «Мы меняем курс, чтобы облако прикрыло нас полностью. Сидераторы на катодном подогреве. Плотность потока частиц в протуберанце растет». «Мы успеваем?» «Вроде бы да». «Не слышу оптимизма и уверенности в твоих словах, папа», — улыбнулся Матвей. «Рад, что они присутствуют в твоих», — парировал Степан Николаевич. «Постановка радионепроницаемой завесы начата», — вмешалась Исинка. «Корветы противника пытаются ее обойти». Матвей представил, что сейчас переживают пилоты «Меганевр». Только что приборы корветов ясно видели цели, и боевые системы кораблей готовились к атаке. Но вдруг все изменилось. Суда каравана исчезли. По экранам сканеров и радаров пошла сплошная засветка. И, конечно же, в этой ситуации командир звена дал команду на смену курса, чтобы обойти преграду и вновь обнаружить цель. Матвей и сам поступил бы так же. «Исинка», — вызвал он искусственный интеллект, — «сколько осталось до включения сидератора?» 24 минуты. В настоящее время осуществляется запуск кольцевых генераторов сидератора. Процесс протекает штатно. Корветы противника продолжают маневрировать. В данный момент я не вижу их за облаком завесы, но моделирую возможные варианты действий. Они могут вновь обнаружить нас. С вероятностью в 93%. Ясно. Матвей усмехнулся. Конечно, глупо было бы надеяться, что шашки с аэрозолем сумеют остановить «Меганевр». Корветы облетят завесу, нащупают суда каравана и начнут атаку. Это будет не бой, а уничтожение. Резня. Избиение младенцев. Он представил, как под залпами лазерных орудий гибнут транспортники, как беззвучные декомпрессионные взрывы окутывают их корпуса, как мгновенно замерзает, превращаясь в кристаллики льда, вырывающийся через пробоины воздух. Вокруг судов возникают серебристые облака, и в них плывут искалеченные человеческие тела. Ему доводилось видеть учебные фильмы, рассказывающие о том, что случается с людьми в случае мгновенной разгерметизации корабля. В основе фильмов были реальные записи камер слежения из отсеков погибших бортов. Смотреть это полагалось всем курсантам, чтобы будущие офицеры космофлота представляли себе, что их может ожидать. Но выдерживали жуткое зрелище далеко не все. Кто-то падал в обморок, кому-то требовалась после сеанса помощь психолога или реабилитационный курс в стационаре, кто-то просто впадал в депрессию. 3 человека написали рапорты о перевозе с пилотского факультета. При мгновенном падении давления до нуля человеческое тело превращалось в кровавое месиво. Лопались глазные яблоки, взрывалась грудная клетка, иногда живот. Кожа трескалась вдоль прохождения крупных артерий. Обезображенные трупы выкидывало из разрушенных корпусов кораблей в космос, и они плавали там, исковерканные, серые, обезвоженные. Представив, что все это может случиться с тысячами эвакуированных, с отцом, с ним самим, Матвей скрипнул зубами. И тотчас же Лев дал понять: Этого нельзя допустить. Фигурка испустила волну ледяного, бодрящего холода. Все ненужные, лишние мысли ушли. Матвей понял, что он должен сделать. План был прост. Осталось только реализовать его. «Иннокентий!» — вызвал он капитана шлюпа. «Стоп, машина!» «Есть!» — ответил Безуглов и тут же спросил. «А что случилось?» И буквально в тот же момент на связь вышел Гумилев-старший. «Матвей, что ты задумал? Почему Можайск останавливается?» «Так надо, папа!» — сквозь стиснутые зубы ответил Матвей. «Продолжайте движение!» Он отключил канал связи с севером и скомандовал Безуглову. «Капитан, выполняем перпендикуляр 00. Как понял?» «Понял тебя», — подтвердил Иннокентий. Можайск затормозил, Матвей почувствовал, как перегрузка вжала его в кресло, и начал отрабатывать маневровыми двигателями, разворачиваясь для смены курса. Команда «Перпендикуляр 00» означала, что судно прекращает двигаться вперед и начинает перемещаться с той же скоростью под прямым углом к старому курсу, оставаясь в плоскости следования. Дождавшись, когда спасательный шлюп отойдет на несколько десятков километров в сторону, Матвей дал новую команду. «Отстрелить контейнеры с бытовыми отходами, спасательные шлюпки и навесное оборудование». «Это противоречит уставу», — попробовал возразить Безуглов. «Спасательные шлюпки выполнять», — рявкнул Матвей. «После все объясню». «Но команда», — растерялся капитан Можайска. «На чем мы будем спасаться, если шлюп получит повреждения?» «У Меганевр сдвоенные лазеры мощностью по 5 гигаджоулей каждый. При прямом попадании спасаться нам не придется. Выполняйте приказ, капитан». «Матвей», — Исинка бесцеремонно вклинилась в переговоры, — «ты поступаешь неразумно. Немедленно верни Можайск в походный ордер и продолжайте следовать прежнему курсу. До запуска сидератора 17 минут». «Где корветы?» — оборвал ее Матвей. «Они обошли завесу?» «Да, и в настоящий момент ведут повторный целезахват. До рубежа огневого контакта 12 секунд». 17 минут и 12 секунд. Вот видишь», — прошептал Матвей и выключил всю внешнюю связь, оставив только канал с рубкой Можайска. Над прозрачным колпаком башенки проплыли, сияя проблесковыми маячками, овальные капсулы спасательных шлюпок. Чуть в стороне угадывались угловатые силуэты контейнеров с отходами и какие-то конструкции, наверное, навесные спасательные приспособления. Вообще-то, сбрасывать это в открытом пространстве было грубым нарушением все того же устава полетной службы, но Матвею сейчас было на все наплевать. Сканеры Меганевр нашаривали цели, и сброшенные Можайском объекты должны были хоть на какое-то время заменить собой суда каравана. Его злило, что нет никакой возможности обнаружить врага раньше того момента, когда корветы начнут атаку. Впрочем, и тогда зафиксировать их не удастся. Без боевых сканеров это невозможно. Но Матвей надеялся, что газово-пылевой аэрозоль завесы, постепенно расползаясь, сделает лазерные лучи вражеских орудий заметными, и он сможет визуально определить, откуда ведут огонь грозные стрекозы. Определить... и сделать ответный выстрел. Ну, угад. На глазок. Практически без шансов на успех. Но огрызнуться. Дать врагу понять, что легкой прогулки не будет, что у беззащитных гражданских судов есть чем ответить. После этого командир звена Меганевр просто обязан будет провести перестроение своих ведомых и атаковать вновь, уже прикрывая друг друга по всем правилам. Таким образом будет выиграно время, еще несколько драгоценных минут. На 2 часа 45 градусов атака, возник в корабельной трансляции голос Исинки. Матвей улыбнулся, искусственный интеллект нашел способ, как с ним связаться, а сам уже вертел головой, разглядывая указанный сегмент полусферы. Естественно, луча он не увидел, в вакууме это невозможно, но одна из дрейфующих за кормой Можайска спасательных шлюпок вдруг разъехалась на две половины, выпустив серебристое облачко замерзшего воздуха. Еще один выстрел противника Матвей заметил. Сдвоенный луч Меганевры испепелил контейнер с бытовыми отходами, и в темном пятне пепла высветились два голубых росчерка. С помощью педали, развернув башенку, Матвей утопил большим пальцем гашетку, стреляя туда, где должен был находиться вражеский корвет. 9 часов 70 градусов, подсказала Исинка. Новый разворот башенки, еще один выстрел. Эмиттеры выли не переставая, лазерное орудие накапливало энергию. И тут Матвей понял, как надо поступить. На аэрозольную взвесь уповать не приходилось, и он принялся сжигать плывущие в пространстве контейнеры, создавая перед Можайском новую завесу из пепла. Теперь луч его лазера был виден, но стали заметны и огненные шнуры вражеских орудий. Отвага, дарованная львом, ускорила реакции организма Матвея, сделала его сверхчеловеком, способным мгновенно вычислять те точки пространства, откуда били лазеры Меганевр, и отвечать им. Сдвоенные залпы орудий корветов скрестились за кормой спасательного шлюпа и ушли куда-то вниз. А сразу следом за этим Матвей увидел приближающийся на огромной скорости корвет Меганевра. Серебристая черточка стремительно неслась за шлюпом. Видимо, командир звена корветов решил действовать наверняка, чтобы покончить с неожиданным противником, мешавшим ему расправиться с безоружным караваном. Разворачивая башню, Матвей молил всех богов только об одном — успеть. Когда пришлось задрать вверх ствол лазерной пушки, руки отозвались тягучей болью. Он забыл загерметизировать скафандр, весь поглощенный стихией боя. Азарт, ярость, отвага — все эти вызванные львом чувства слились воедино. «Раз, два, три!» — вслух командовал себе Матвей, следя за линзой целеуказателя. Когда метка цели вошла в прицельный кружок, он выкрикнул «Огонь!» и нажал гашетку. Лазер плюнул навстречу смертоносной Меганевре испепеляющим пучком когерентного излучения. В самый последний момент Матвей чуть дернул стволом орудия влево. Ему показалось, что он промажет. И он действительно не попал в корпус корвета, но луч полоснул по вынесенному на пилоне двигателю, разрушив его. Вспышка плазмы, длящиеся какие-то доли секунды, разлетающиеся во все стороны обломки и закувыркавшаяся Меганевра ушла под брюхо Можайска. «Есть!» — заорал Матвей от возбуждения, подпрыгнув в кресле. «Ты повредил ведущий корвет», — спокойно произнесла Исинка. «Внимание! Ведомые заходят парой. 12 часов 65 градусов». «Вижу!» — Матвей лихорадочно жал на педали, в очередной раз разворачивая башенку. Голубые лучи расчертили пепельное облако, и Можайск ощутимо тряхнуло. «Попадание в кормовую станцию!» — испуганным голосом выкрикнул Безуглов. «Потеря хода! Пожар в левом двигательном отсеке! Активирована система пожаротушения! Потерь среди экипажа нет!» «Гады!» — с чувством прошипел Матвей, давя на гашетку. Серебристые стрекозы пронеслись мимо спасательного шлюпа и тут же повернули на второй заход. Гумилев-младший потерял их из виду и скомандовал. «Капитан! Оборот 90 градусов!» Можайск вздрогнул, и звезды над прозрачным куполом башенки поплыли в сторону. Шлюп поворачивался вокруг своей оси. «Справа 6 часов», — предупредила Матвея Исинка, но его чудесным образом ускорившиеся реакции уже подали в мозг сигнал опасности. Развернув орудие, Матвей наискось повел стволом, стараясь зацепить сразу обе Меганевры. Первый корвет в этот момент скользнул вниз и открыл огонь по шлюпу. Второй же на некоторое время завис. Видимо, пилот собирался спикировать на Можайск, чтобы без помех расстрелять спасатель. Луч лазера рассек колпак пилотской кабины Меганевры надвое. Несмотря на приличное в пару километров расстояние, Матвей ясно увидел и облачко замерзшего воздуха, и серебристую фигурку человека, выброшенного из кабины в космос. Память услужливо подсказала. Серебристый цвет имеют противоперегрузочные комбинезоны «Янтарь», позволяющие летать на сверхскоростях. Оборудованный гермошлемом, но наличие системы жизнеобеспечения не предусмотрено. Время выживания в открытом космосе зависит от конкретной ситуации и состояния среды, но в любом случае ограничено 2 минутами. Фигурка закувыркалась в пространстве. Подбитый корвет, оставшийся без пилота, унесся в бездну. Матвей прекрасно понимал, что означает фраза «наличие системы жизнеобеспечения не предусмотрено». человек попросту замерзнет. Хотя его может убить и жесткое излучение, и разница давления разрывающих шланги подачи дыхательной смеси. В любом случае пилот обречен. А если единственная оставшаяся Меганевра попытается спасти его, то и ее пилот отправится на тот свет быстрее, чем успеет сосчитать до трех. На мгновение Матвей ужаснулся собственным кровожадным мыслям. Он, только что фактически убив одного своего бывшего коллегу, размышляет, как удобнее расправиться со вторым. А ведь это может быть кто-то из знакомых. Или даже из однокашников, парней, с которыми он все годы учебы в академии делил то, что журналисты называют тяготами и лишениями нелегкой воинской службы. Но Лев одарил Матвея очередной бодрящей волной холода, и ненужные мысли ушли, пропали. «Алягер ком алягер», так, кажется, говорили в прошлом. Закон войны простой. Не убиваешь ты, убьют тебя. И Матвей сосредоточился на серебристой человеческой фигурке, извивающейся, словно в пространственном танце. На фоне багрового сияния приближающегося протуберанца пилот сбитого корвета был как на ладони. «Где же третий?» — шептал Матвей в возбуждении, покусывая губы. Он давно уже не обращал внимания на переговорное устройство, из которого доносился голос Безуглова, информирующего Гумилева о ситуации на борту «Можайска». «Главное, гравитация есть, энергия есть, лазер работает. С остальным разберемся позже». Пилот третьей Меганевры не стал делать Матвею подарка, подставляя свой корвет под лазерное орудие спасательного шлюпа. Он поступил четко согласно боевому уставу космофлота. Потеряв ведущего и второго ведомого, вышел из боя и на форсаже помчался к базовому кораблю. «Все правильно, парень, но руку тебе в кают-компании не пожмут», — с некоторым сожалением вздохнул Матвей и коротким выстрелом прервал мучения барахтающегося среди обломков пилотской кабины человека. Вот и все. Несколько секунд он провел в странном оцепенении, слушая, как потрескивают под остывающим кожухом лазера импульсные источники света. Из прострации Матвея вывел голос Исинки. «До включения сидоратора 2 минуты 25 секунд. Можайск поврежден. Переключаю на Степана Гумилева». «Стой! Не надо! Запрещаю!» — спохватился Матвей, но было уже поздно. «Матвей!» — отец явно нервничал и поэтому позволил себе повысить голос. «Ситуация скверная. Можайск не сможет следовать вместе с караваном. Я высылаю за тобой и сотрудниками корпорации 2 катера. Мы успеем снять вас и переправить на замыкающий транспорт каравана. Экипаж шлюпа останется на борту. Их не тронут. Но, отец, без разговоров, это приказ». «Внимание!» — диалог двух Гумилевых прорезал звенящий голос Исинки. «Крейсер «Справедливый» увеличил тягу. Он догоняет нас». «Прусаков выкинул главный козырь», — понял Матвей. «А еще он понял, что бой с 3 меганеврами был не самым серьезным испытанием». Матвей сжал льва, и ему почудилось, что фигурка шевельнулась в руке, словно оживая. Пришло осмысление того, что он должен сделать, чтобы спасти караван, людей, отца. Дыхание выровнялось, мышцы налились небывалой силой. «Отец, отзови катера. Времени на объяснение нет. Если что, позаботься о матери и все, отбой». Тут же, переключившись на ходовую рубку Можайска, он вызвал Безуглова. «Капитан, включай аварийку. Повторяю, включить внешние сигналы аварийной ситуации». «Понял, выполняю». Матвею послышался восторг в голосе Иннокентия. Энергия льва, похоже, распространилась на всех, находящихся на борту спасательного шлюпа.